Глава 30. Идя домой от больной кобылы, Дик остановился, чтобы прислушаться к беспокойному топоту горца и его товарищей в конюшне для жеребцов. В спокойном воздухе откуда-то с гор звучало одинокое позванивание колокольчика, висевшего на шее у какого-нибудь пасущегося животного. Легкий ветерок пахнул на Дика неожиданной струей благоуханного тепла. Вся ночь была напоена слабым и душистым запахом зреющих хлебов и сохнущих трав. Жеребцы опять затопали, и Дик, глубоко вдыхая воздух и сознавая, что он никогда еще так не любил всего этого, поднял глаза и обвел взором весь круг звездного неба, ограниченный горными вершинами. «Нет, Катон», — произнес он вслух, — «с тобой нельзя согласиться». Человек не уходит из жизни, как из гостиницы. Он уходит из нее, как из своего дома, единственного, который ему принадлежит. Он уходит в никуда. Перед ним безносый призрак и мрак. Он хотел двинуться дальше, но снова топот жеребцов задержал его, и в горах опять зазвенел колокольчик. Он расширил ноздри, глубоко вдохнул в себя душистый воздух и почувствовал, что любит и этот воздух, и все вокруг, наполовину созданное им, так, как еще никогда не любил. «Я смотрел в глубину времен, и там себя еще не находил», — произнес он и затем, улыбнувшись, добавил. «Она подарила мне 9 сыновей, остальные 9 были дочери». Дойдя до дома, он постоял с минуту, любуясь его широкими смелыми линиями. Войдя внутрь, он тоже не сразу отправился на свою половину. Вместо этого он пошел бродить по пустым тихим комнатам, пересек двор и зашагал вдоль длинных, слабо освещенных коридоров. Он был в таком настроении, как человек, собирающийся в дальнее путешествие. Он зажег свет в волшебном дворике Паулы и, сидя в античном мраморном кресле, выкурил, обдумывая свои планы, папиросу. О, он сделает это очень ловко. Он может устроить на этой охоте такой несчастный случай, который обманет решительно всех. Уж он не промахнется, нет. Пусть это произойдет завтра в лесах Насекомор-Крик. Дедушка Джонатан Форест, суровый пуританин, погиб на охоте от несчастного случая. Но если это было не случайно, то старик, во всяком случае, все прекрасно придумал и сделал. В семье никогда даже не упоминалось о том, что здесь могло быть нечто большее, чем несчастный случай. Положив руку на выключатель, Дик помедлил еще минуту, чтобы последний раз взглянуть на мраморных младенцев, игравших среди роз. «Вы вечно юные», — тихо сказал он, обращаясь к ним. «Только вы, в конце концов, и были у меня». Со своей спальной веранды он через двор посмотрел на спальню Паулы. Там было темно. Может быть, она спала. Он очнулся от задумчивости и увидал себя сидящим на краю кровати с одним расшнурованным ботинком. Улыбнувшись своей рассеянности, он опять зашнуровал его. Зачем ему ложиться спать? Ведь уже 4 часа утра. По крайней мере, он в последний раз полюбуется солнечным восходом. Последние часы проходят быстро. Вот он оделся в последний раз, и вчерашняя утренняя ванна была тоже последней. Чистая вода разве могла остановить посмертное тление? Однако ему придется побриться, чтобы не казаться безобразным, так как волосы продолжают расти еще некоторое время после смерти. Он достал из несгораемого шкафа, вделанного в стену, свое завещание, положил перед собой на стол и внимательно прочел. Ему пришли в голову разные дополнения, имевшие второстепенные значения, и он вписал их своей рукой, поместив 6 месяцами раньше. Последняя приписка обеспечивала мудрецов и их общину в 7 человек. Он просмотрел свои полисы на страхование жизни, в которых самоубийство допускалось, подписал ряд писем, ожидавших его с прошлого утра, и продиктовал в диктофон письмо своему издателю. Очистив стол, он наскоро подсчитал приход и расход, сбросив с прихода затопленные рудники. Этот баланс он перенес на другой, максимально увеличив расходы и до нелепого минимума сократив доходы. Однако результат получился все же удовлетворительный. Он разорвал исписанные цифрами листки и написал план того, как вести дела в мексиканских рудниках. Он набросал этот план небрежно, в общих чертах, чтобы, когда он будет найден среди его бумаг, он не возбудил бы подозрения. Таким же образом он составил на несколько лет вперед план того, как должно развиваться в имении скотоводство, план разведения шайеров, содержание горца и принцессы, а также несколько избранников из их славного потомства. Когда в 6 часов Омай принес Дику кофе, он застал его за последним пунктом относительно рисовых плантаций. «Хотя итальянский рис и вырастет скорее, и поэтому больше подходит для опытов», — писал он, — «я буду некоторое время засеивать поля». Омай поставил кофе на стол, ничем не выражая своего удивления, даже после того, как взглянул на нетронутую постель. И Дик не мог про себя не восхититься такой выдержкой. В 6 часов зазвонил телефон, и он услышал усталый голос Хеннесси, говорившего: «Я знал, что вы уже встали. Я хотел сообщить вам радостную весть. Старая Бесси выживет. А все-таки ей было здорово плохо. Пойду теперь сосну». Выбрившись, Дик постоял перед душем, затем лицо его нахмурилось. «На какой он мне черт? Все равно только одна потеря времени». Однако он все же переменил башмаки на более тяжелые, с высокой шнуровкой и более пригодные для охоты. Он опять сидел за столом и пересматривал свои заметки в блокнотах, готовясь к утренней работе, когда вошла Паула. Она не приветствовала его обычным «С добрым утром, веселый Дик», но подошла к нему совсем близко и сказала очень мягко: «Сеятель желудей, всегда неутомимое, никогда не устающее багряное облако». Он заметил, вставая и избегая к ней прикоснуться, темные круги вокруг ее глаз. Она тоже избегала прикосновения. «Опять белая ночь?» — спросил он, придвигая ей стул. «Белая ночь», — отвечала она. «Ни одной минуты сна, как я ни старалась». Обоим было трудно говорить, и вместе с тем они не могли не смотреть друг на друга. «Ты тоже на себя не похож». «Да, мое лицо», — кивнул он. «Я смотрел на себя, когда брился. Это вчерашнее выражение с него не сходит». «Что-то с тобой вчера вечером случилось», — робко произнесла она. И Дик не мог не прочесть в ее глазах того же сострадания, которое он видел в глазах Одир. «Все обратили внимание на твое лицо. Что случилось?» Он пожал плечами. «Оно явилось уже с некоторых пор», — уклонился он, вспоминая, что первый намек на это выражение уже был на написанном Паулой портрете. «Ты заметила?» — спросил он. Она кивнула. Потом ей вдруг пришла в голову новая мысль. Он увидел мысль эту на ее лице, прежде чем Паула успела оформить ее в слове. «Дик, нет ли у тебя какой-нибудь истории?» Это был бы выход. Это разрешило бы все недоразумения, и на лице ее, и в голосе засветилась надежда. Он медленно покачал головой и улыбнулся ее разочарованию. «А впрочем, есть», — сказал он. «Есть». «Сердечная?» Но она совершенно не была готова к тому, что за этим последовало. Он встал, резким движением подвинул к ней свой стул так близко, что его колени коснулись ее колен, и, наклонившись к ней быстро, но нежно взял ее руки в свои. «Не пугайся, моя птичка», — сказал он. «Я не буду тебя целовать». «Я уже давно тебя не целовал. Я скажу тебе об этой истории. Но раньше я хочу сказать тебе, как я горд, как я горжусь самим собой. Я горжусь тем, что я влюблен. В мои годы влюблен. Это невероятно удивительно. И как люблю! Какой я странный, необычайный и вместе с тем замечательный любовник. Вопреки всем книгам и биологическим теориям, я однолюб. И я люблю одну единственную женщину. После 12 лет обладания я ее люблю безумно. О, с каким сладким безумием! Ее руки невольно выразили разочарование. Она сделала легкое движение, чтобы вынуть их из его рук, но он не выпустил и сжал их еще крепче. Я знаю все ее слабости и люблю ее всю. Со всеми ее слабостями и совершенствами. Люблю так же безумно, как в первые дни, как в безумные мгновения, когда я впервые держал ее в своих объятиях. Ее руки все больше трепетали в удерживаемых их руках, и она бессознательно начинала тянуть их и дергать, чтобы, наконец, освободить. Страх появился в ее глазах. Он знал ее чуткость и понимал, что после того, как ее недавно целовал другой, она боялась всяких более пылких проявлений со стороны Дика. «Пожалуйста, прошу тебя, не пугайся, робкая, прекрасная и гордая птичка, смотри». Я отпускаю тебя. Знай, что я горячо люблю тебя и что думаю и считаюсь с тобой не меньше, чем с собой, и даже гораздо больше все время. Он отодвинул свой стул, откинулся на его спинку и увидел, что ее взгляд стал доверчивее. «Я открою тебе все мое сердце», — продолжал он, «и я хочу, чтобы и ты открыла мне свое». «Это любовь ко мне что-то совсем новое?» — спросила она. «Рецидив?» «И так, и не так. Я думала, что уж давно сделалась для тебя только привычкой», — сказала она. «Я любил тебя все время. Но не безумно». «Нет», — сознался он, — «но с уверенностью. Я был так уверен и в тебе, и в себе. Это было для меня нечто постоянное и раз навсегда решенное. В этом я виноват. Но когда эта уверенность пошатнулась, вся моя любовь к тебе вспыхнула заново. Она жила и все время нашего брака, но как ровное, постоянное, всеосвежающее пламя». «А как же я?» — спросила она. «Сейчас дойдем до тебя. Я знаю, что тебя беспокоит сейчас и беспокоило несколько минут назад. Ты так глубоко правдива и честна, что одна мысль о том, чтобы делиться между двумя мужчинами, для тебя ужасна. Я в тебе не ошибся. Ты уже давно не позволяешь мне ни одного любовного прикосновения», — он пожал плечами. «И я с того же времени к ним и не стремился». «Значит, ты знал?» «С самого начала?» — быстро спросила она. Он кивнул. «Может быть, — произнес он с видом человека, взвешивающего свои слова, — может быть, я уже ощущал то, что надвигалось даже раньше, чем ты сама это поняла. Но не будем вдаваться в это». «И ты видел?» — решилась она спросить и замолчала от стыда при мысли, что муж мог быть свидетелем их ласк. «Не будем унижать себя подробностями, Паула. Да кроме того, в этом ничего дурного не было и нет. Мне не к чему было и видеть. Я сам помню о поцелуях, украденных в короткие мгновения темноты перед открытым прощанием на ночь. Когда все признаки созревшего чувства налицо, нежные оттенки, любовные нотки в голосе не могут быть скрыты, так же, как бессознательная ласка встретившихся взглядов, непроизвольная мягкость интонаций, волнением перехваченное дыхание. И тогда совершенно не нужно видеть поцелуй перед прощанием на ночь. Он неизбежен. Но помни на будущее, моя милая, что я тебя во всем оправдываю. Но ведь было все-таки очень немногое, пробормотала она. Я очень удивился бы, если было бы больше. Ты не такая. Я удивляюсь и немногому. После 12 лет Дик», — прервала она его, наклоняясь к нему и пытливо глядя на него. Она остановилась, ища слов, затем продолжала решительно. «Скажи, неужели за эти 12 лет у тебя не было и большего?» «Я тебе сказал, что во всем тебя оправдываю», — смягчил он свой отчет. «Но ты не ответил на мой вопрос», — настаивала она. «О, я имею в виду не мимолетный флирт или легкое любезничание. Я имею в виду неверность в самом буквальном смысле этого слова. В прошлом было?» «В прошлом было. Но очень редко и очень давно». «Мне это часто приходило в голову», — сказала она задумчиво. «Я же сказал тебе, что во всем тебя оправдываю», — повторил он. «А теперь ты знаешь почему». «Значит, и я имела право на то же», — сказала она. «Впрочем, нет-нет, Дик, не имела», — поспешно добавила она. «Во всяком случае, ты всегда проповедовал единство нравственных прав». «К сожалению, больше не проповедую», — улыбнулся он. «Воображение — настоящий волшебник, и я последние недели должен был изменить свои взгляды». «Значит, ты хочешь, чтобы я была тебе верной?» Он кивнул головой и сказал: «Пока ты живешь со мной». «Но где же тут равенство?» «Никакого равенства нет», — покачал он головой. «О да, я знаю, что это может показаться большой неустойчивостью точек зрения, но только теперь, увы, слишком поздно, я открыл ту древнюю истину, что женщины отличны от мужчин. Все, чему меня научили разные книги и теории, рассыпается в прах перед тем вечным фактом, что женщины — матери наших детей. Я, видишь ли, до сих пор надеялся, что у нас будут дети. Но теперь, конечно, не о чем и говорить. Вопрос теперь в том, что у тебя на сердце. Свое я открыл тебе. А затем мы будем решать, что делать». «О, Дик», — едва проговорила она, когда молчание стало уж слишком тягостным. «Я же люблю тебя. Я всегда буду любить тебя. Ты мое багряное облако. Знаешь, еще вчера я была на твоей веранде и повернула свою карточку лицом к стене. Это было ужасно и как-то очень нехорошо. И я опять скорее-скорее перевернула ее». Он зажег папиросу и ждал. «Но ты все-таки не сказала мне, что у тебя на сердце». «Не все сказала», — заметил он, наконец, с мягким упреком. «Я люблю тебя», — повторила она. «А Эван?» «Это другое. Ужасно, что надо с тобой так говорить. Кроме того, я даже не знаю. Я никак не могу понять, что у меня на сердце». «Любовь? Или любовное приключение? Одно из двух?» Она покачала головой. «Как ты не понимаешь, — сказала она, — что я сама не понимаю себя. Видишь ли, я женщина. Мне не пришлось перебеситься, как вы говорите. А теперь, когда это случилось, я не знаю, что мне делать. Наверное, шоу и другие правы. Женщина-хищница, а вы оба — крупная дичь. Ничего не поделаешь. Это пробуждает во мне охотничьи инстинкты. Я сама для себя загадка. Я поступаю вопреки всем своим взглядам и убеждениям. Я хочу тебя и хочу Эвана. Но поверь мне, что это не приключение. А если это так, то я этого не сознаю. Нет-нет, это не то. Я знаю, что не то». «Значит, любовь». «Но я люблю тебя, багряное облако, тебя». «А говоришь, что любишь и его. Двоих любить нельзя». «А я вот могу. И люблю. Я люблю вас обоих. О, я ведь честна и хочу быть честной и искренней. Нужно найти выход. Для этого я к тебе сегодня утром и пришла. Выход должен быть». Она посмотрела на него умоляюще. Он сказал: «Или он, или я. Одно из двух. Другого выхода я себе не представляю». «И он тоже это говорит, но я не могу с этим согласиться. Он хотел непременно идти сразу к тебе, но я ему не позволила. Он хотел уехать, но я удержала его здесь, как не тяжело это для вас обоих, потому что я хотела видеть вас вместе, сравнивать и взвешивать в своем сердце. Но это не привело ни к чему. Вы мне нужны оба. Я не могу отказаться ни от одного из вас. «К несчастью, как ты сама видишь, — начал Дик, и в глазах его невольно блеснул юмор, — хотя у тебя, может быть, и есть склонность к многомужеству, но мы, глупые мужчины, никак с этим примириться не можем». «Не будь жестоким, Дик, — запротестовала она. — Прости меня. Я не хотел этого. Просто мне очень больно, и я пытаюсь сносить свое горе с философским спокойствием. Я сказала ему, что из всех мужчин, которых я встречала, он один равен моему мужу, но мой муж все же больше его». «Что ж, ты была честна ко мне и к себе самой», — сказал Дик. «Ты была моей до той минуты, как я перестал быть для тебя самым большим человеком. Тогда он стал самым большим». Она покачала головой. «Дай же мне попытаться все это вместе с тобой распутать. Ты не знаешь ни себя, ни своих желаний. Ты не можешь выбрать между нами, потому что тебе нужны оба?» «Да», — прошептала она, — «но все же по-разному». «В таком случае дело решено», — отрезал он. «Что ты хочешь сказать?» «А вот что, Паула. Я проиграл. Грэхэм выиграл. Разве ты не видишь? Вот я здесь, равный ему. Да нет, даже с преимуществами перед ним. Это преимущество 12 лет нашей любви, нашей узы, наши воспоминания. Господи, если бы все это положить на чашу весов Эвана, то разве ты колебалась бы хоть минуту? В первый раз в жизни любовь тебя так захватила, и от того, что это произошло довольно поздно, тебе трудно во всем разобраться. Но, Дик, ведь и чувство к тебе увлекало меня». Он покачал головой. «Мне всегда хотелось так думать, иногда я даже этому верил. Но никогда не верил вполне. Никогда я тебя так не захватывал, даже в начале, хотя нас тогда и крутил вихрь. Может быть, ты и была очарована, но никогда не безумствовала, как я, не была охвачена страстью, как я. Я первый полюбил тебя. И ты любил меня царственно. Я полюбил тебя, Паула. И хотя ты отвечала мне, но твое чувство было иным, чем мое. Ты никогда не теряла головы. А с Эваном, по-видимому, теряешь». «Как мне хотелось бы знать, наверное», — задумчиво сказала она. «Иногда мне это и кажется, а потом я опять сомневаюсь. Одно с другим несовместимо. Может быть, ни один мужчина не может захватить меня окончательно. А ты все-таки ни чуточки мне не помогаешь». «Только ты. Ты одна можешь все разрешить, Паула», — сказал он строго. «Но если бы ты хоть постарался помочь мне, самую чуточку попытался удержать», — настаивала она. «Но я же бессилен. У меня руки связаны. Я не могу сделать ни одного движения, чтобы удержать тебя. Ты же не можешь разделить себя между двоими». Ты была в его объятиях. Он движением руки остановил ее возражение. «Пожалуйста, прошу тебя, милая, не надо. Ты была в его объятиях, и ты трепещешь, как испуганная птичка, при одной мысли, что я могу приласкать тебя. Разве ты не видишь? Твои поступки решают вопрос не в мою пользу. Так это решает твое тело. Его объятия ты переносишь, а одна мысль о моих тебя отталкивает». Она медленно, но решительно покачала головой. «И все-таки я не знаю и не могу решить», — настаивала она. «Но решать надо скорее, потому что Эвану нужно уехать, ты же понимаешь. Или уезжай ты. Вы оба здесь оставаться не можете. Не спеши, обдумай все. Отошли Эвана. Или, например, поезжай на некоторое время погостить к тете Марте. Если ты будешь вдали от нас обоих, может быть, тебе все станет яснее. Не отменить ли сегодняшнюю охоту? Я отправлюсь один, а ты оставайся и поговори с Эваном. Или поезжай и поговори с ним по дороге. Так или иначе, но я вернусь домой очень поздно. Может быть, я переночую в хижине у одного из пастухов. Но когда я вернусь, пусть Эвана уже не будет. Уедешь ли ты с ним, это тоже должно быть решено к тому времени. «А если бы я уехала?» — спросила она. Он пожал плечами, встал и посмотрел на свои часы. «Я послал сказать Блэку, чтобы он сегодня приходил пораньше», — пояснил Дик, делая шаг к двери, как бы приглашая ее удалиться. У двери она остановилась и прижалась к нему. «Поцелуй меня, Дик», — сказала она и потом прибавила. «Это не то, не любовный поцелуй». Ее голос вдруг упал. «На случай, если бы я решила уйти». Секретарь уже шел по коридору, но Паула медлила. «С добрым утром, мистер Блэк», — приветствовал его Дик. «Очень жалею, что пришлось вас сегодня потревожить так рано. Прежде всего, будьте добры, протелефонируйте мистеру Агару и мистеру Питту. Я не смогу с ними сегодня утром повидаться. И всех остальных перенесите на завтра. Мистеру Хенли скажите, что я вполне одобряю его план относительно Бьюкейской плотины. То, что он решил идти напролом. С мистером Менденхоллем и мистером Мэнсоном я увижусь сегодня. Скажите им, что я жду их в 9:30. «Еще одно, Дик», — сказала Паула. «Не забудь, что это я заставила его остаться. Он остался не по своей вине, не по своему желанию. Я ни за что не хотела отпустить его». «Ты тоже достаточно вскружила ему голову», — улыбнулся Дик. «Я никак не мог согласовать того, что о нем знаю, с тем, что он мог оставаться при подобных обстоятельствах. Но раз ты не отпустила его, а он обезумел, как только может обезуметь человек от такой женщины, как ты, то мне все понятно. Он больше, чем просто порядочный человек. Такие встречаются нечасто. И он сделает тебя счастливой». Она подняла руку. «Я знаю, что счастлива никогда больше не буду, багряное облако, когда я вижу, какое у тебя лицо. И потом, я была так счастлива и довольна все эти 12 лет, я этого не могу забыть. Вот почему я не в состоянии выбрать. Но ты прав. Настало время, когда мне пора разрешить этот...» Она замолчала и не смогла произнести слово «треугольник», которое, как он понял, уже готово было сорваться с ее губ. «Этот узел», — докончила она задрожавшим голосом. «Мы все отправимся на охоту. Я дорогой поговорю с ним и отошлю его, независимо от того, как сама поступлю потом». «Я бы на твоем месте не торопился с решением», — сказал Дик. «Ты знаешь, нравственность я признаю только тогда, когда она полезна. Но в данном случае она может принести очень большую пользу. Ведь если у вас будут дети...» «Нет-нет, пожалуйста», — остановил он ее. «А в таких случаях скандал даже в прошлом — маложелательная вещь. Развод при самовольном уходе жены — слишком большая канитель. Я все так устрою, чтобы дать тебе свободу на законном основании, и ты сбережешь, по крайней мере, год». «Если я на это решусь», — заметила она с бледной улыбкой. Он кивнул. «Но ведь я могу решить и иначе. Я ведь еще сама не знаю. Может быть, все это только сон. И я скоро проснусь, и войдет Одир и скажет мне, что я спала долго и крепко». Она медленно повернулась, но, пройдя несколько шагов, вдруг опять остановилась. «Дик», — окликнула она его, — «ты мне раскрыл свое сердце, но не сказал, что в твоих мыслях. Не делай никаких глупостей. Вспомни Дэнни Хольбрук. Смотри, чтобы на охоте не было никаких несчастных случаев». Он покачал головой и насмешливо прищурил глаза, делая вид, что находит такое подозрение очень забавным, и в то же время внутренне удивляясь, как верно она отгадала его намерение. «И бросить все это на произвол судьбы?» — солгал он, делая широкий жест вокруг себя, которым он точно хотел охватить все имение и все свои планы. и мою книгу о скрещивании пород, и мой первый здешний аукцион молодого скота? Это было бы глупо, конечно, — согласилась она с просветлевшим лицом. Но, Дик, будь уверен, пожалуйста, прошу тебя, что моя нерешительность никак не связана с... Она замолчала, подыскивая слово, и затем тоже показала вокруг себя, имея в виду большой дом со всеми его сокровищами. Все это не играет никакой роли. Правда. «Как будто я этого не знаю», — успокоил он ее. «Из всех бескорыстных женщин ты самая...» «И знаешь, Дик», — прервала она его под влиянием новой мысли, «если бы я любила Эвана так безумно, как ты думаешь, ты бы значил для меня так мало, что я бы примирилась, в конце концов, с таким выходом, как несчастный случай. Но видишь, это невозможно. Вот тебе трудная психологическая задача. Реши-ка ее». Она неохотно сделала еще несколько шагов, затем, повернув голову через плечо, опять подозвала его и зашептала. «Багряное облако, мне ужасно, ужасно жаль, и я так рада, что ты меня еще любишь». Прежде чем Бон Брайт вошел, Дик успел рассмотреть в зеркале свое лицо. Выражение его, так сильно поразившее накануне всех гостей, словно запечатлелось навек. Его уже нельзя было стереть ничем. «Да», — подумал Дик, — «нельзя жевать собственное сердце и ждать, что не останется никакого следа». Он вышел на свою веранду и посмотрел на фотографию Паулы под барометром. Он перевернул ее к стене лицом и, сев на кровать, некоторое время смотрел на белую оборотную сторону. Затем он повернул лицом к себе. «Бедная девочка», — прошептал он. «Нелегко просыпаться так поздно». Но когда он смотрел на ее карточку, перед ним вдруг встала картина того, как она, вся залитая лунным светом, прижимается к Грэхэму и тянется к его поцелую. Дик быстро вскочил и тряхнул головой, чтобы отогнать мучительное видение, и усилием воли взял себя в руки. В половине десятого он покончил с письмами и прибрал стол, на котором оставил только материалы для переговоров со своими учеными-скотоводами. Он стоял у окна и, прощаясь, махал рукой Люд и Эрнестине, уезжавшим в автомобиле, когда вошел Менденхоль, а за ним вскоре и Мэнсон. И Дик ухитрился в коротком разговоре сообщить им, как бы мимоходом, главные идеи из его планов на будущее. «Мы должны крайне внимательно следить за Кингпола», — сказал он Мэнсону. «Все данные за то, что мы получим от него еще лучшие экземпляры, чем те, которые уже получили. Я думаю, что на будущий год или самое позднее, через год, Кингпола станет отцом целого поколения призовых быков». Дику удалось, кроме того, в дальнейшей беседе изложить принципы, по каким должно развиваться в его имении скотоводство в будущие годы. Пробило 11 часов. Он не знал, что Паула поднялась из библиотеки по потайной лестнице и теперь, стоя за книжными полками, прислушивалась. Она хотела войти, но ее удержал его голос. Она слышала, как он говорил по телефону с Хенли о строящейся плотине. «Значит, — продолжал голос Дика, — вы ездили за сведениями на Большой Мирамор. Прекрасно. Сделайте расчеты. Я с ними совершенно не согласен. Вода есть. Я уверен, что мы там устроим прекрасный артезианский колодец. Пусть продолжают рыть землю. Земля там невероятно плодородна, и если мы за 5 ближайших лет не превратим эту высохшую яму...» Паула вздохнула и сошла опять по лестнице в библиотеку. Неисправимый багряное облако опять сажал свои желуди. Вот он сидит среди обломков своей жизни и спокойно толкует о плотинах и колодцах, чтобы можно было в будущем посадить больше желудей. И Дик так и не узнал никогда, что Паула приходила к нему со своей смертельной тоской и ушла. Он опять вышел на веранду, но не бесцельно, а чтобы в последний раз просмотреть записную книжку, лежавшую возле его постели. Дом был в порядке. Оставалось только подписать то, что он утром продиктовал, и ответить на несколько телеграмм. Затем будет завтрак и охота на Сикаморских холмах. О, он сделает это чисто. Виновницей окажется беззаконница. У него будет даже свидетель, или фрейлик, или мартинец. Но не оба. Одного вполне достаточно, чтобы увидать, как порвется мартингал, а кобыла взовьется на дыбы и повалится навзничь, опрокидывая его в кусты. А из скрывающих его кустов, мгновенно превращая несчастье в катастрофу, раздастся выстрел. Мартинец нервнее и поэтому менее наблюдателен, чем скульптор, и даст более удовлетворительные показания, — подумал Дик. Он постарается сделать так, чтобы мартинец оказался рядом с ним, когда он въедет в то узкое ущелье, где беззаконница должна его сбросить. Хорошо было бы, — подумал Дик, — заставить беззаконницу минуты за две до катастрофы хорошенько взбеситься. Это придаст дальнейшему больше правдоподобия. Кроме того, это взволнует лошадь мартинеца, а также и самого мартинеца, и он ничего не разглядит. Вдруг он стиснул руки, охваченные внезапной болью. Маленькая хозяйка, наверное, сошла с ума, иначе разве можно было бы совершить такую жестокость? Думал он, слушая, как в открытые окна музыкальной комнаты лились голоса Паулы и Грэхэма, певших след цыганки. И все время, пока они пели, он не разжимал рук. И они спели всю эту безумную, бесшабашную песнь до самого ее безумного конца. А Дик все еще стоял и слушал, как Паула беспечно смеялась, уходя от Грэхэма и проходя через весь дом на свою половину, и все еще продолжала смеяться, укоряя Одир за какие-то несуществующие провинности. Издали донеслось слабое, но характерное ржание горца. Властно заревел Кинг Пола, и им ответили гаремы кобыл и коров. Дик прислушался к любовному реву, ржанью и мычанию, и, вздохнув, произнес: «Ну, как бы там ни было, а земле я принес пользу. С этой мыслью можно хорошо заснуть».